Я могу понять ваше недовольство. Именно в вашем кресле. Важная информация. Давайте послушаем, что там важного сообщат. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, Александр Николаевич, верно? Верно. Это компания «Эмбайс Финансы», специалист по административному взысканию, Беликова Елизавета Васильевна. Ведется запись разговора. Звонок. Ваши. Лайн-займ. Ага. Листочек 14 дней. Загрузности. Вас не слышно, вы прерываетесь. Повторите, что еще раз? Какое время поступит от вас платеж? А почему вас это интересует? Интересует вашего кредитора. Ну а вы-то тут при чем, МБА Финанс? Работаем с ним на основании агентского договора. Это статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага, отлично. Чем докажете? Вам было направлено уведомление от вашего кредитора. Ну, пока еще не пришло. Находится на временной обработке. Пока не пришло. Я понимаю, с вами общались и 29 октября по данной задолженности. И в итоге что? Что вы сделали для того, чтобы вам направили повторно? Я должен был что-то сделать. Естественно, вы же делаете запрос. Вы же требуете подтверждение. Ну, конечно, я требую. Вот в формате данного разговора. Вот обращайтесь к кредитору и требуйте подтверждение. Нет, мне это не интересно. Так а для чего вы сейчас-то говорите? Ну, потому что вы звоните. Если вам это не интересно, Александр Николаевич, вы уже определились. Так, успокойтесь, голос не повышайте. Что вы нервничать начинаете? Я не повышаю голос, громче говорю. Ага. То есть звонит мне какая-то барышня, говорит, что я там что-то должен. Я вас ничего не знаю на официальном уровне. Поэтому жду уведомления, потом, возможно, пообщаемся. Александр Николаевич, даже если вы не желаете общаться с компанией МБА Финансы, я могу вас проинформировать. Вы заходите в личный кабинет, Лаймзайм, смотрите информацию о том, что у вас просрочка 114 дней, у вас задолженность также будет указана 2900 рублей. Есть кнопочка «Оплатить», нажимаете, выбираете способ оплаты, производите платеж. И никаких звонков от сторонних организаций поступать не буду. Давайте, я без ваших рекомендаций обойдусь. Вы не можете разобраться в 114 дней без наших рекомендаций. Я разберусь как-нибудь. Подумайте вы не об этом. Переживайте. У вас нет. Есть время до 6 ноября. Диалог у нас с вами не может состояться так, как я не получил уведомление. Платеж. А ваш монолог мне на сейчас не интересен. Фиксируйте себе что-нибудь и поглубже. В добровольном порядке. Да. Всего доброго, до свидания. Попутный хер вам. Алло. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, Александр Николаевич. Говорите. Микрофинансовая компания «Вебанкир» Анастасия Владимировна. Одну секунду, пожалуйста. Александр Николаевич, я уже сказала, компания «Вебанкир». Что у вас с оплатой долга вашего? Фамилия есть у Анастасии Владимировны? Да, я же сказала, Ромашова Анастасия Владимировна. Ага, не услышал. А, я уже увидела по комментариям, что вам все равно и оплаты не будет. Вы до сих пор так думаете, да? Совершенно верно. А можно узнать, по какой причине вы вообще отказываетесь от займа? По причине отсутствия желания. Отсутствие желания? Угу. Ну ладно, я услышала вас. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Каменкова Ксения Ивановна, специалист компании «МБА Финансы». Это запись разговора. Александр Николаевич. Да, говорите. У вас имеется просроченная задолженность по МФК «Лаймзайм», срок просрочки 117 дней. На полное погашение, на закрытие вашего договора вам необходимо внести оплату 2900 рублей. Для того, чтобы восстановить вашу кредитную историю в течение 7 дней. А оплату произведете полностью на закрытие через личный ваш кабинет? Ну, вроде мы обсуждали с вами этот момент. Кредитор меня не уведомил о вашем привлечении. Так что диалог наш... Мы же вас не просим, чтобы вы нам доплачивали что-то. В личном кабинете вся информация отображается по вашему долгу. Слушайте меня, пожалуйста. Диалог наш не может состояться, потому как я не знаю о вашем существовании на официальном уровне. А монолог этот, ну, он не имеет никакого смысла ваш. Александр Николаевич, ну, значит, связывайтесь с вашим кредитором, оплату туда вносите, если вы не хотите беседовать с вами. Тем более в договоре займа у вас было прописано, что если у вас образуется просрочка, ваш кредитор имеет право отдать ваш долг третьим лицам, либо по 1005, либо по 382 статье. Я не против, но в 230 федеральном законе четко прописано, что должно быть уведомление об этом, которое я пока что не получил. Мы вам звонили неоднократно и то есть, говорили вам об этом. В 230 федеральном законе четко написано, уведомление присылается по почте. Вы читали полностью? Любое уведомление, это смс-сообщение, звонки, на электронную почту. Ну, почитайте еще раз федеральный закон 230. Я его полностью прочитал и изучил. У нас нет дополнительного соглашения с кредитором об этом. Поэтому звоните, только двумя уточняйте. Мне это не нужно. Ну хорошо, но почему вы тогда оплату не производите, если вы не хотите с нами общаться, вести диалог? Ну, я не могу сейчас обсуждать с вами этот вопрос пока. А, не можете. Я думаю, что вы просто брали себе займ, теперь не возврат, и начинаете придумывать такие причины, лишь бы не оплачивать, не общаться ни с кем. Ну, это ваши додумки, думать. Вы выявляете положение. Нет, я просто вижу по вашим платежам, которые вы производите. Вот, когда вы могли бы обновить все кредитные истории в дальнейшем пользоваться, то вы на данный момент просто усугубляете ситуацию. Ну, конечно, это ваше право. Нет, я считаю, что это неправильно, когда есть возможность. Ну, вы можете считать, как... Это взыскание будет продолжаться до полного погашения информации кредитора, я предоставляю. Сумма у вас не фиксирована, и не штрафа начисляет по 30-30 статьи. Имейте в виду. В личном кабинете вы можете ознакомиться. Угу. До свидания. Пока. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте, Александр Николаевич. Да, здравствуйте. Компания МБ Финансы, специалист Никифорова Ирина Игоревна, ведется запись разговора. Звоню по вопросу долга перед компанией Лайнзайм. Сумма долга 3100 рублей. 123 дня просрочка. Ага. Вам необходимо оплатить до завтрашнего дня включительно всю сумму в полном объеме. Не испытываю такой необходимости. Вам усилили требования, вас не спрашивают. Да ладно. Испытываете вы или не испытываете, в какой день будете оплачивать, сегодня или завтра? Я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Значит, идите платить, если вы не хотите разговаривать, иначе придется. Я разберусь. Оплачивайте задолженность, да, избавляйтесь от негативной кредитной истории, исправляйте ситуацию, улучшайте в дальнейшем положение, чтобы у вас не было долга, чтобы денежные средства вы тратили на себя. А то, что вы пытаетесь здесь уклоняться, как видите, вам за 123 дня никак не помогло. Сумма увеличилась, законодательство фиксируется за вами нарушенное, статья 807, договор займа. Статья 310, где четко прописано недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств, также изменение условий договора. Кредитор передал информацию через инспекционную комиссию, они будут выяснять, где работаете, какие получаете доходы. В итоге посещение инспекционной комиссии будет предпринимательство в неделю. Также будете переплачивать, соответственно, скорее всего, третьим лицам, потому что долг в дальнейшем будет продан. По статье 382 договор сессии. Поэтому у вас есть время сегодня и завтра для того, чтобы все-таки осознать, что кредитор свои деньги получит в любом случае, а цена получения своих денег будут вашими переплаты. Вот именно, вы же смеетесь, не знаете, что вам делать, видимо, бездействие уже, бессилие. Поэтому вот именно, вот, видите, у вас реакция какая защитная, но она вам не помогает. Почему? Поэтому давайте вы... Сейчас, а после разговора. Все-таки задумаетесь, и вам поможет только оплата. Сегодня и завтра. Все? Проживаете прописаны там же? Ай, какая ты хитрая. Психолог она. Вам поможет только оплата. Александр Николаевич, здесь у нас не психологический центр. Кемерово, там же проживаете, прописано? Ой, не обсуждаю свои личные данные с посторонними лицами. Угу. Но если не изменили, всегда будет зафиксировано нарушение статьи 307 Гражданского кодекса принятия обязательства, потому что даже по спору измененные данные вы не сообщили. Всего доброго. Отказ от выполнения требований кредитора с пометкой «Фиксировано». Намеренное уклонение. Сегодня-завтра. Поглубже себе фиксируем. До свидания. Микрофинансовая компания «Веббанкир» формально напрямую услышала. Пропущено от вас. Да, секунду, на линии оставайтесь. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Александр Николаевич. Да. Микрофинансовая компания «Веббанкир» Семен Ивановна Николаевна. Угу. Как у вас оплата дела обстоит? Все так же. Угу. Озвучьте под запись разговора, как у вас так же все обстоит. Что вам озвучить? Ваше желание оплачивать или не оплачивать. Ну, вы же читали предыдущий комментарий нашего общения. Ну так, Александр Николаевич, мало ли что я читала. Под что, запись разговора еще раз озвучьте. Что цирк этот устраивать, может, хороший же? Так, Александр Николаевич, это вы сейчас цирк устраиваете 119 дней, не оплачиваете денежные средства, которые вы взяли в нашей организации. Угу. Угу. Правильно. И за 119 дней ни разу не оплатили, ни одной копейки. Вы вправе обратиться в суд? А мы вправе обратиться третьим лицам, коллекторам. Ой, да это вообще, пожалуйста. Угу. А в суд мы не хотим обращаться. Ну, если вы хотите, обращайтесь. Значит, не получите ни копейки. Угу. А вы в суде брали денежные средства? Почему вы нас в суд-то посылаете? Ну, потому что только в суде вы можете чего-то добиться. Да, с чего вы так уверены-то в этом? Ну, какой еще у нас орган решает? Угу. Так я говорю, третьим лицам это проще нам сделать. Продадим ваш долг, и все. Пусть они там с вами разбираются. Период право тоже... требования. И непосредственно нас это уже касаться не будет. И там уже цирк разыгрываете. Да и здорово, здорово. Давайте. Ага, пока.